Просто знай, что я рядом. В любой момент. Я киваю едва заметно. Он тоже. Между нами повисает то самое молчание, от которого хочется либо вдохнуть полной грудью, либо сбежать. Наверное, я моргаю слишком быстро. Дышу слишком часто. Ничего? Повторяю сама, не зная зачем. И что имею в виду? Он качает головой. Очень медленно. Я сделал то, что должен был. И то, что хотел, его голос низкий, густой. Ни больше, ни меньше. Я сжимаю пальцы. Они дрожат. Но все это. Шепчу, лечение, специалисты, суд, фирма. Это слишком. Слишком много. Нет, отрезает он тихо. Это нормально. Если. Он запинается на долю секунды. Если речь идет о тебе. Грудь стягивает так, словно внутри сжимают пальцами. Его взгляд такой проникновенный, что кажется, сейчас он скажет все, что я боюсь услышать. Все, что мечтаю услышать. И все, что может перевернуть мою жизнь снова. Амир смотрит на мое платье, затем снова в глаза. Ты очень красивая сегодня. Сердце поднимается к горлу. Я смущаюсь, как девчонка. Не знаю, что ответить, куда смотреть. Как держать себя в руках, когда от его близости ломит тело. И тут, как взрыв конфетти, прорезает наш маленький мирок голос Ирины. «Кристина, я же обещала показать тебе новый эскиз». Я вздрагиваю. Амир слегка сжимает челюсть. Этого достаточно, чтобы понять. Он недоволен тем, что нас прервали. «Прости», — выдыхаю, ощущая, как реальность тянет меня обратно. «Но, наверное, это к лучшему. Мне нужно». «Иди», — кивает спокойно. «Я отворачиваюсь, иначе не уйду». Ирина тащит меня к столу с образцами ткани, планшетом, чертежами. «Если клиентка утвердит этот крой, у нас будет заказ на целую серию». «Это же успех, Крис! Мы снова в игре». Она полна энтузиазма. «Очень красивые цветы, Кристина», — замечает Оля. «Давай поставлю их в воду. Ты не против?» «Спасибо большое». Я улыбаюсь, стараясь включиться в обсуждение заказа, который так вдохновил весь наш коллектив. Девочки окружают нас, обсуждают ткани, сроки, цвета, спорят, смеются. Я отвечаю, подсказываю, смеюсь, но частично продолжаю проигрывать в голове разговор с Амиром. Его прожигающий взгляд. «Крис?» Тихий голос сбоку. Поворачиваюсь, Игорь. С улыбкой, но немного напряженной. «Потанцуешь со мной?» Музыка как раз переходит в медленную. «Игорь». Колеблюсь на секунду. Потом все же киваю. Не хочу быть грубой. Он столько помогал мне, нам. Хотя не очень уместно, лучше бы Олю пригласил, но не могу же я это озвучить. «Хорошо», вздыхаю. Мы выходим на импровизированную площадку. Игорь кладет руку мне на талию. Чуть ближе, чем нужно для дружеского танца. Пальцы его осторожны, но настойчивы. Я напрягаюсь на долю секунды, и он замечает. «Извини», — тихо говорит, ослабляя хватку. «Все нормально», — отвечаю также тихо. Он держит меня мягче. «Почтительно. Но я все равно чувствую горячий, прожигающий взгляд со стороны. Чувствую себя очень неловко. Хотя ни в чем не виновата и ничего не должна Юсупову. Я свободная женщина и могу танцевать с кем угодно. Особенно с другом, напоминаю себе». Игорь что-то говорит о работе, о новых клиентах, о том, как он рад, что все наладилось. Я улыбаюсь, отвечаю, поддерживаю разговор. Но все равно тону в чувстве, что тяжелый взгляд методично скользит по моим плечам, по линии спины. Я стараюсь не искать Амира сама, и ничего не выходит. Он стоит чуть в стороне, возле окна. С бокалом в руке, но ни капли расслабленности в теле. Темный костюм, расстегнутая на две пуговицы рубашка. Спина прямая. И этот взгляд. Собственнический. Без единого усилия делает воздух вокруг меня горячим. Игорь что-то говорит. Я почти не слышу. Пространство вокруг медленно превращается в поле напряжения, на котором вот-вот что-то вспыхнет. Мой взгляд падает на подругу. Оля сидит чуть поодаль, у края стола, и смотрит на нас с Игорем. Выглядит грустной. Мне становится больно за нее. Не надо было соглашаться на танец. Игорь продолжает о чем-то рассказывать. Я даже улыбаюсь, машинально, чтобы не выглядеть невежливой. Музыка приятная, плавная. «Простите», — произносит знакомый глубокий голос, и я цепенею. «Я разобью вашу пару». Вздрагиваю. Амир стоит прямо перед нами. Ни тени улыбки. Но нет и гнева. Просто собранный, уверенный до наглости. Переводит взгляд на Игоря, холодный, острый, как лезвие. Другие гости поглядывают на нас, возможно, ожидая сцену. Или почувствовали что-то электрическое. Как я сейчас. Я буквально пропитана им, Игорь моргает. «Конечно», — отвечает он. «Если Кристина не против». Чувствую, как пульс стучит в горле. «Все нормально», — произношу тихо. Игорь отступает. Амир делает шаг ближе. Я едва дышу. Композиция меняется, становится более глубокой и чувственной. «С тобой все в порядке? Злишься?» — спрашивает Юсупов. Голос у него спокойный, но внутри этого штиля осязаемо поднимается что-то темное, тяжелое, как волна, готовая накрыть. «Все хорошо», — выдыхаю. Глупо, тихо, но иначе не получается. «Отлично», — кивает, начинает вести меня в танце. Не прижимая крепко. «Давай дистанцию». Мы танцуем молча, а потом он спрашивает. «О чем ты задумалась?» «Ты вмешался в танец». «Да», — спокойно отвечает Амир. И если честно, рад, что вмешался. Я закатываю глаза, чтобы скрыть, как внутри все сжимается и разжимается одновременно. «Ты ревнуешь?» Бросаю прямо. «Извини, не отвечай». Не стоило задавать такой вопрос. «Хочешь, чтобы я соврал?» Я молчу. Он делает движение ближе, не касаясь, но ощущается кожей. Я понимаю, что ни на что не имею права. «Ты свободна. Можешь танцевать с кем хочешь. Можешь выбирать, кого хочешь». Небольшая пауза. Но видеть, как на тебя смотрит другой мужчина, как ты танцуешь с ним, тяжело. Слова обжигают. Я отвожу взгляд. Не знаю, что сказать в ответ. Музыка заканчивается, и Амир отпускает меня. Сразу ищу Олю. Она стоит возле стола с шампанским, делает вид, что увлеченно слушает Свету. Но взгляд временами ускользает в сторону, туда, где стоит Игорь. Ее глаза грустные, потускневшие. Сердце у меня сжимается. Подхожу тихо, касаюсь ее руки. «Олечка, ты в порядке?» Она моргает, слишком быстро. «В полном», — отвечает с улыбкой, которая далека от настоящей. Немного болит голова от шампанского. Наклоняюсь ближе. «Оль, все хорошо. Шикарный праздник, Крис. Нужно радоваться. И принимать внимание мужчин. Чем больше, тем лучше. Ты же знаешь, что мне это неинтересно». Игорь просто. Она сразу поднимает палец. «Крис, ну почему ты решила, что должна оправдываться? Извини меня, пожалуйста, если заставила тебя так думать. Я отойду на пару минут». И буквально растворяется в толпе. Я остаюсь стоять, глядя ей вслед, и понимаю, настроение падает. Сердце ноет. «Что случилось?» Рядом снова оказывается Амир, спрашивает негромко, и в голосе такая внимательность, от которой у меня горло перехватывает. «Все нормально», — выдыхаю. «Просто день длинный. Устала немного». Он смотрит чуть пристальнее. «Ты расстроена. Это заметно». Прикусываю губу, отворачиваюсь. «Все хорошо. Пожалуй, мне пора домой». Амир несколько секунд молчит, затем чуть склоняет голову. «Кристина, можно я подвезу тебя?» Первый порыв — отказаться. Из страха, из осторожности. Замечаю, что Игорь снова направляется в мою сторону. Амир тоже это замечает, хмурится. «Да. Подвези, пожалуйста», — говорю быстро. Амир сдержанно кивает. Я начинаю прощаться с коллегами. «Только найду Олю, ладно?» «Хорошо, «Я тебя жду возле гардеробной», — кивает Юсупов. Ищу Олю взглядом, нахожу ее у окна, она стоит ко мне спиной. Подхожу тихо. «Оль!» Зову мягко. Я ухожу. Она оборачивается, ставит бокал на подоконник. «Уже?» — спрашивает, натягивая улыбку. Вечер в самом разгаре. Я устала, честно признаюсь. Кажется, для меня перебор эмоций за один день. «Ты точно в порядке?» Уточняю. «Ну, началось», — вздыхает, упирается руками в бока. «Крис, прекрати. Со мной все нормально. Просто». Она запинается, выбирая слова. «Ты еще даже не отпраздновала толком, а уже спешишь домой». Делаю шаг ближе, обнимаю ее за плечи. «Олечка, если что-то случилось, скажи. Я очень переживаю. Ты ведь знаешь, я всегда рядом». Она смеется тихо и глухо. «Господи, Крис, да ничего не случилось. Не накручивай». Потом ее глаза сбегают куда-то в сторону, туда, где стоит Игорь. Она тут же отводит взгляд. «Все отлично. Я хочу что-то сказать, приободрить, но она гладит мои руки и сама ставит точку. Такси вызвала? Или подвезут?» Амир отвезти предложил. «О, правда?» «Я рада». Оля заметно веселеет. «А я мысленно даю себе обещание в следующий раз быть осторожнее, внимательнее и не задевать чужие чувства. Не стоило соглашаться на танец с Игорем. Ведь мне это совершенно было не нужно. Мы обнимаемся». Оля отступает первой, щелкает меня по носу, как в старые добрые времена. «Ступай!» «И?» Она вдруг смягчается. «Ты сегодня очень красивая. И ты заслуживаешь. Ну, сама знаешь чего». Киваю, чувствуя, как в горле образуется ком. «Люблю тебя», — шепчу. «И я тебя». Не заставляй его ждать. На улице прохладно. Воздух пахнет мокрым асфальтом. Гирлянды светятся вдоль входа в бизнес-центр, отражаются в черной машине Юсупова. Амир открывает мне дверь, в салоне тепло. Он заводит мотор сразу, машина двигается с места. Мы едем в молчании. Иногда на светофорах Юсупов смотрит на меня. Красноречиво. Прожигающе. И это смотрит сильнее, чем любое прикосновение. Заговаривает он только, когда останавливается у дома. Первым выходит из машины и помогает мне. «Тимур с няней?» «У меня нет няни. Он у моих родителей. Я заберу его завтра». «Кристина», — произносит вдруг низко. «Можно мне сказать?» «Между мной и Лилианой все закончено. Окончательно. Навсегда. Не хочу, чтобы это стояло между нами». Закрываю глаза на секунду. Боль. Облегчение. Надежда. Все вместе. На днях она уезжает, далеко, за границу, продолжает он. Я разорвал все отношения. Больше ее в моей жизни нет. И не будет. Это все было огромной ошибкой. Молчу. Потому что внутри что-то начинает трескаться. «И еще», — добавляет он, чуть наклоняясь вперед. «Моя мать. Она тоже уехала. Не будет тебе больше портить жизнь. Никогда. Я это гарантирую». Я вскидываю на него глаза и не знаю, что сказать. «Амир», — шепчу. «Зачем ты все это говоришь?» Он смотрит прямо в душу. «Без счетов. Без масок. Затем, что люблю тебя. Хочу, чтобы мы были вместе. Ты, я и наш сын». Грудная клетка стягивается шнуром. «Я хочу быть с тобой. Попытаться заново. Сделать все правильно. Ради нас, ради нашего сына. Потому что не могу без тебя», — продолжает Юсупов. Я сглатываю. «Амир, не сейчас». Голос почти ломается. «Я не могу думать о чувствах. У меня нет сил. Я должна быть с сыном. Мне нельзя отвлекаться на отношения, эмоции. Я очень боюсь снова разбиться вдребезги. Прости, но такая вот я трусиха». Он кивает, медленно, как будто принимает этот удар. «Я знаю», — отвечает спокойно. «И не прошу решения сейчас. Просто хочу, чтобы ты знала правду. наклоняется ко мне очень медленно, давая мне время отступить. Я не отступаю. И тогда его ладонь осторожно, почти не смело касается моего лица. Большим пальцем он убирает прядь волос. Я рядом, Кристина. Рядом, слышишь? И всегда буду, произносит это так тихо, словно боится спугнуть меня. Я открываю рот, чтобы сказать что-то, возразить, оттолкнуть, поблагодарить, но не успеваю. Амир наклоняется, его губы касаются моих прежде, чем у меня появляется возможность отстраниться. Глаза сами закрываются. Воздух между нами исчезает. Пытаюсь удержать хоть какую-то часть себя от этой волны, которая в одно мгновение поднимается от груди к горлу, к вискам. Но тело дрожит, узнает его прикосновение быстрее, чем разум. Вкус его поцелуя теплый, чуть пьянящий. Губы твердые, решительные. Внутри – боль, страх, желание, все сжато в узел. Поцелуй глубокий, живой, слишком откровенный, чтобы можно было спрятаться. Целует отчаянно, без пауз, без возможности остановиться. Мир сжимается до ощущения его дыхания на моей коже, до движения его губ, до того, как его ладонь скользит к моему лицу. Безумно нежно. Я дергаюсь, слабая попытка сопротивления, и тут же чувствую, как меня накрывает вторая волна тепла. Ноги становятся мягкими. Когда он отстраняется, дышу неровно. Сердце стучит где-то в горле. Пронзительная тишина, в которой медленно расправляются крылья надежды, которую я так долго боялась подпускать к себе. Глава 40. Прости. Амир отстраняется первым. Веришь или нет, я этого не планировал. Верю, отвечаю едва слышно. Но очень хотел, добавляет через паузу. От его признания щеки мгновенно вспыхивают. Мне пора, выдыхаю, стараясь вернуть себе прежнюю устойчивость. Да. Иди. Не хочу, чтобы ты замерзла. Как оторваться? Когда все мое существо к нему рвется, несмотря ни на что. Он стоит так близко, тепло его пальто все еще касается моей кожи. В груди сдавленная тоска, в которой столько же боли, сколько и желания. Долгие месяцы я гасила в себе все, что тянулось к нему. Сейчас не получается. Совсем. Тогда спокойной ночи, произношу едва слышно. Подожди. Амир останавливает меня легким движением ладони. Ты говорила, что утром поедешь за сыном. Пауза. Можно. Я отвезу тебя? Подожду в машине. Обещаю. Я моргаю. Вопрос простой, а внутри что-то дрогнуло. Хочешь поехать вместе? Переспрашиваю зачем-то. Да. Если позволишь. И я внезапно, почти бездумно, киваю. Просыпаюсь раньше будильника, в комнате полутемно, молоко пришло, тело откликается на каждую мысль о Тимуре. Я так скучала по сыну, что все внутри сжимается от нетерпения, когда его увижу. Готовлю легкий завтрак, разминаю тесто для панкейков, ставлю чайник. За окном молочная дымка, улица еще полусонная. И все равно я ловлю себя на том, что слушаю тишину, вдруг Амир позвонит. Но слышу не звонок, а тихий стук в дверь. Мы договорились встретиться в 10. На часах 8:30. Но я чувствую, что это он. Иду открывать. Интуиция меня не подвела. Привет. Прости, что так рано. Мне не спалось, тихо объясняет Амир. Увидел, что ты уже онлайн. Я тоже проснулась раньше, отвечаю. Проходи. Накормлю тебя завтраком. Как ты? Нормально. Я сделала панкейки. Будешь? С удовольствием, слегка улыбается. За столом мы почти не разговариваем. Амир внимательно наблюдает, как я наливаю чай, переворачиваю горячие панкейки, ставлю перед ним тарелку. Мне становится неловко. И хорошо одновременно. Очень вкусно, говорит, доедая третий. Правда? Не обманываешь? Честно слово. Мне все что угодно от тебя вкусно. Но они правда отличные, хмыкает, и я не могу не улыбнуться в ответ. Обстановка разряжается. Дорога к родителям проходит тихо, немногословно. Солнечные лучи пробиваются в салон, через стекло мир кажется уютным, хотя слегка моросит дождь. Зима никак не хочет начинаться. Мы подъезжаем к дому. Амир глушит мотор. Я подожду тебя здесь, сколько нужно. Не торопись. Смотрю на него. На его руки, лежащие на руле. На знакомый профиль. И вдруг понимаю, что не хочу оставлять его в машине. Пойдем со мной, говорю тихо. Если хочешь. Он вздрагивает от неожиданности. В глазах тень сомнения, но он кивает и выходит из машины. Дверь открывает отец. И, к моему удивлению, приветливо встречает Юсупова. Пожимает ему руку крепко, по-мужски. «Заходите!» Внутри тепло, пахнет кофе. Мама суетится, но в ее движениях меньше тревоги, чем раньше. Я подхожу к кроватке. Тимур слышит шаги, открывает глаза и тянет ко мне руки. Беззубая, мокрая улыбка. Самая родная на свете. «Привет, мой сладкий!» «Мой мальчик!» — шепчу. Амир стоит чуть в стороне, но потом осторожно подходит ближе. «Привет, Тимур!» — говорит негромко. Сын смотрит на него долго, потом вдруг улыбается еще шире и что-то гулит. Амир замирает, и я впервые вижу на его лице такое счастливое выражение. Родители никак не хотят нас отпускать. Усаживают за стол, кормят завтраком. Мама рассказывает о планах, они собираются в путешествие. Уже купили путевку в очень хороший санаторий. Хотят совместить лечение и романтику. Уверена, у них получится. Несмотря ни на что, мои родители очень любят друг друга. «Вам тоже надо куда-нибудь съездить, обязательно», – замечает мама. «Мы, конечно, об этом подумаем», – соглашается Амир. «Правда, Кристина?» «Я даже не знаю, мы только вернули фирму». Отвечаю с сомнением. «Столько работы сейчас. Я и так не могу участвовать во всем полноценно. Целую сына, которого держу на руках, в сладкую щечку». «Ну или позже, ничуть не тушуясь от моего ответа», — говорит Юсупов. «Все работа у тебя на уме», — ворчит мама. «Вот уж вся в отца, трудоголик». «Успокойся, Людок». «Да, дочь младшая в меня пошла». «Ну что теперь поделать?» «Кстати, о дочерях», — перебивает его мама. «На следующей неделе приезжает Марина со всем семейством. Останутся до Нового года». «Ой, она мне звонила, я видела пропущенный, но так закрутилась с вечеринкой». «Смущаюсь». «Ну, конечно, как всегда». Даже сестре не перезвонила, мама недовольно качает головой. «Я собиралась сегодня, обязательно, мне становится стыдно». «Она очень соскучилась». «А уж мы как по ней». «Обязательно устроим семейный ужин». «Амир, вы тоже приглашены. Вы так много сделали для нас». «Ну что вы, Людмила?» «Нам пора, наверное», смотрю на сонного малыша. На заднем сиденье Тимур засыпает почти сразу. Я держу его на руках, на заднем сиденье. Амир время от времени бросает на нас короткие взгляды через зеркало. Мы не расстаемся даже после того, как приезжаем к нашему дому. Амир помогает занести вещи. Я предлагаю ему пообедать. Суечусь, накрываю на стол. Пока ребенок спит, мы кушаем. Оля на работе, Лео в школе. Ловлю себя на мысли, что мы как семья. И меня это не пугает. Сейчас, когда столько пережито, столько позади, что понимаю, я ничего не боюсь. Мы говорим на отвлеченные темы. О бизнесе, о планах развития, о Тимуре и детях в целом. Сами не замечаем, как проходит несколько часов. Потом отправляемся на прогулку с коляской. Солнышко разгулялось, день просто чудесный. Не хочется упускать шанс получить немного витамина D. Идем по набережной медленно. Ветер перебирает мои волосы, солнце припекает так приятно. Амир толкает коляску уверенно. Бережно. Как человек, который давно это умеет, хотя на самом деле учится прямо сейчас. Мне сложно скрыть улыбку. Он замечает. Я кажусь тебе забавным? Нисколько. Мне идет быть отцом? Ты прекрасно знаешь, что да. Тебе же это не в новинку. Как там Ангелина, кстати? Я так соскучилась по ней. Она по тебе тоже. Надеюсь, скоро увидимся. Твоя мама правда уехала? Спрашиваю неожиданно даже для самой себя. Сама не знаю, как вырывается. Да. И Лилиана тоже. Я тебе вчера сказал чистую правду. Поставил там окончательно точку. Хотя вообще не следовало начинать. Насчет матери. Я понимаю, что нет гарантий. Она твой родной человек. Я и не прошу подобного, перебиваю поспешно. Спасибо за мудрость, Кристина. Главное, я клянусь, что не позволю ей вмешиваться в нашу жизнь снова. Я верю тебе, произношу мягко. И это на самом деле правда. Все плохое осталось позади. Мы начинаем с чистого листа. Я на самом деле так чувствую. Амир останавливается. Смотрит прямо в меня. «Я люблю тебя», — произносит эти слова спокойно. Без нажима. Как факт, который был внутри давно, просто теперь, наконец, озвучен. «Я хочу быть рядом с тобой, Кристина. С Тимуром. С Ангелиной. Хочу попробовать еще раз. Но правильно. Больше я не разочарую тебя. Мир вокруг замирает. Становится тише, светлее. Собираюсь что-то сказать, но он касается моего подбородка кончиками пальцев. Осторожно поднимает лицо. И целует. Мягко, глубоко, бережно. Я прижимаюсь к нему, и он отвечает теплом. Нежностью. Поцелуй медленный, уверенный, без спешки, как новое начало. Когда мы отстраняемся, Амир еще секунду смотрит на меня очень пристально. Я вдыхаю глубоко, стараясь удержать равновесие. Завтра мне нужно поехать к одному важному человеку. Он пригласил меня с дочерью. У него тоже ребенок. Что скажешь, если поедем все вместе? Это визит вежливости, мы не будем говорить о делах. Ангелина очень хочет тебя видеть. Она скучает по тебе очень и постоянно спрашивает, когда сможет увидеть братика. Если, конечно, у тебя нет других планов. Если ты хочешь. Он не торопит. Не давит. И я вдруг понимаю, что улыбаюсь. Ладно, киваю. С удовольствием. Глава 41. Стою перед зеркалом, перебирая вешалки, словно выбор наряда, самое важное, и может подсказать ответ на собственные сомнения. Оля сидит на кровати, подворачивает рукав свитера и наблюдает за мной внимательно, с теплотой, которую чувствуешь кожей. «Я так рада, что у вас наконец налаживается», — произносит она, улыбаясь. «Вот правда. Молодец Амир, разобрался со всеми этими противными бабами. Давно пора. Теперь у вас все будет хорошо. Как я выгляжу?» Поворачиваюсь в профиль. «Это платье не полнит?» После родов я немного набрала. «Крис», — Оля закатывает глаза. «Ты прекрасна». Она поднимается, поправляет тонкий пояс на моем платье. «Ты как самый свежий глоток воздуха, о котором мечтают все дизайнеры. Перестань себя грызть. Спинка ровнее, грудь вперед. Я делаю, как велит, и в зеркале появляется легкая, свежая, с блеском в глазах, влюбленная женщина. Та, которой я боялась быть так долго. И с бабочками в животе, которых невозможно заглушить. Амир приедет. Сегодня». Эта мысль волнует и будоражит. Оля смотрит на мое отражение и чуть качает головой. Вот и надо было этому мужику вчера прийти в отчаяние, чтобы сегодня ты светилась. Звонок в дверь поднимает сердцебиение. Я выдыхаю, иду открывать дверь с капризничающим Тимуром на руках. Открываю. Амир стоит на пороге, в темном пальто, спокойный и собранный, но в глазах мягкое тепло, от которого я таю. Рядом с ним – Ангелина. В ярком розовом пальто с блестящим рюкзаком. Живая, энергичная, сияющая. «Привет, Кристина!» Девочка тут же протягивает руки к Тимуру. «Привет, братик!» «Ой, какой он уже большой!» Она наклоняется ближе, рассматривая младшего с серьезным видом. «Привет, мелкий!» «Я скучала!» «И мы очень скучали по тебе!» Улыбаюсь. «Проходите!» Ангелина кружит по квартире, разглядывает все подряд. В ее движениях восторг ребенка и уверенность маленькой принцессы, привыкшей, что ее любят. Амир подходит ближе. «Ты чудесно выглядишь», — говорит негромко, так что слышу только я. Щеки снова вспыхивают, а бабочки в животе начинают трепетать. Оля, наблюдая с кухни, моет посуду и произносит вполголоса: «Берегите друг друга, вы двое. Идите уже, а то я расплачусь от умиления». Мы спускаемся к подъезду. Амир несет сумку, я держу Тимура. Ангелина шагает рядом, болтая про куклу, которая тоже хотела поехать, но ей не нашлось места. В груди спокойная радость. Мы почти доходим до машины, когда возле нее тормозит огромный серый внедорожник. Вытянутый, как стальной зверь, цвета мокрого асфальта. Он перекрывает выезд. Гладкий. Массивный. Сердце делает лишний удар. Амир замедляет шаг, но на лице спокойствие. Водитель подходит к нам. С ним еще мужчина. «Здравствуйте. Александр Кириллович прислал за вами машину». Амир кивает, его это вроде не удивляет. «Мы вообще-то собирались поехать на своей», — произносит он ровно. «Ну ладно. Не будем спорить». Я чувствую, как земля под ногами становится зыбкой. Прижимаю сына крепче. «Амир». Мой голос дрожит. «Что происходит?» Он поворачивается ко мне, кладет ладонь на мою руку. «Все хорошо», — говорит. «Не переживай, это за нами. Я рядом. Просто доверься». Я пытаюсь вдохнуть, но ловлю воздух обрывками. Ноги слабые, ватные, как в детстве, когда впервые испугалась грома. Юсупов наклоняется ближе. Настолько, что ощущаю его дыхание у уха, и это странным образом успокаивает. «Не бойся. Это просто жест уважения. Пауза. У каждого свои странности. Такое ощущение, что мы в фильме про гангстеров», — отвечаю шепотом. «Я не уверена, что хочу знакомиться с мафиози», — признаюсь тихо и честно. Амир почти незаметно усмехается. «Он не мафиози». Потом секунда раздумья. «Ну, не совсем». «Ох, прекрасно», — шепчу, прижимая Тимура сильнее. Это так успокаивает. Он берет меня за локоть, мягко, уверенно. Он очень влиятельный человек. И очень важный. Но вреда тебе он не причинит. Никому из моей семьи. Никогда. Амир поднимает мой подбородок, чтобы я встретила его взгляд. Пока я рядом, никто не посмеет. И вот в этой спокойной уверенности, в его голосе, в том, как он держит мою руку, что-то внутри наконец отпускает. Страх не исчезает, но перестает душить. Я вдыхаю глубже. Киваю. «Ладно. Поехали». Амир помогает мне сесть в машину. «Ангелина, вот уж кто совершенно не испугался, а наоборот». Она встретила это приключение с восторгом. Девочка забирается первой в салон, восторженно оглядывая интерьер. Тимур сопит у меня на руках. Двери лимузина мягко закрываются. Мотор глухо вибрирует под полом. Глава 42. Лимузин катится по улице почти бесшумно. Тимур дремлет у меня на руках. Ангелина сидит напротив и таращит глаза. Ощущение такое, что мы едем на съемки фильма про богатых и загадочных людей. «Пап, а кто этот дядя, к которому нас везут?» — шепчет она, но шепот у нее громкий. «Почему он прислал такую машину?» «Это как в кино». Амир улыбается уголком губ. Я едва слышно спрашиваю: «Амир, ты уверен, что нам стоит ехать?» Он сразу накрывает мою руку своей. «Все хорошо, Кристина. Я рядом. Просто доверься». Его голос ровный, спокойный. Мне становится легче. Немного, но достаточно, чтобы не дрожали пальцы. Лина наклоняется ко мне, глаза сияют. «Это очень круто. Я никогда не каталась на таких машинах. Интересно, дом тоже будет огромный?» Амир хмыкает. «Даже не сомневаюсь. Когда лимузин въезжает за высокие ворота, я проваливаюсь в чужую реальность. По обеим сторонам охрана в черной форме. Мраморная дорожка блестит, как лед. Перед нами огромное поместье. Дом из белого камня. Высокий, с колоннами, большими окнами и резными балконами. Мы выходим из машины и следуем за водителем по припорошенной снегом дорожке из бежевого камня. На крыльце валяется плюшевый заяц, чуть припыленный. Под колонной висит моток еловых гирлянд. Эти детали почему-то успокаивают. Дом, который снаружи кажется монументальным, вдруг раскрывается как уютное, живое место. В нем живут, а не просто принимают гостей. Изнутри тянет запахом ели, дорогих духов и корицы, смесь, от которой сразу теплеет внутри. Я хватаюсь за рукав Амира. Лина делает шаг вперед, ее тянет изучить все поскорее. «Ого!» – выдыхает она. «Вот это дом!» Мы заходим в просторный холл, втроем, я прижимаю сына к себе крепче. Нас встречает радушная женщина, представляясь управляющей. Показывает, где можно снять верхнюю одежду, и дает всем очень красивые и мягкие тапочки. Нам с Амиром – черные, с фирменным логотипом, а Лине – розовые с помпонами, что приводит малышку в восторг. Ладонь Амира лежит на моей спине, едва ощутимо, но достаточно, чтобы я не потеряла равновесие. Тимур спит на моей груди, тяжелый, теплый, такой бесконечно родной. К нам по лестнице спускается мужчина. Медленно, не спеша. Каждое движение точное, уверенное. Свет от люстры скользит по его плечам, подчеркивая строгие линии фигуры и идеально сидящий черный костюм. У него короткие волосы, стальные, с серебром. Черты лица резкие, словно выточенные. Скулы, подбородок, все строгое, очень мужественное. Глаза светлые, холодные, ясные. И опасные. Это я тоже отмечаю. Они как сканер, изучают до самого нутра. Я автоматически прижимаю Тимура крепче. Рядом Амир едва ощутимо сжимает мою руку. Лина улыбается, ей все это кажется невероятно интересным, почти сказочным. Мужчина останавливается перед нами. «Амир!» «Рад видеть», — голос низкий, ровный. Амир кивает. «Александр Кириллович!» «Как и договаривались, я приехал с семьей. Это Кристина, наш сын Тимур, и моя дочь от первого брака, Ангелина. Это Александр Кириллович Северов». Мужчина смотрит на меня внимательно. Что-то меняется в его лице, легкая тень улыбки касается губ. Совсем чуть-чуть, но я замечаю. «Я очень рад познакомиться. Кристина, Ангелина», — говорит он. «Да», — отвечаю тихо. «Здравствуйте». Он делает небольшой шаг ко мне, но останавливается на комфортной дистанции. «Добро пожаловать в мой дом», — произносит спокойно. Маленькая девочка выскакивает в прихожую так стремительно, что кажется, за ней гонится стая волков. Я даже охаю от неожиданности. Копна светло-русых кудряшек, взъерошенных, торчащих в разные стороны. Глаза цвета карамели, большие, сияющие. Сарафан в звездочку. И вид такой, словно она пару секунд назад спрыгнула с люстры. «Пап!» Тянет громко. «У нас гости?» Звонкий голосок звучит с легким удивлением и радостью. «Да, дорогая. Пожалуйста, знакомьтесь. Это моя дочь Вика. Мотор, ураган и стихийное бедствие в одном флаконе». Девочка смотрит на Ангелину. Ее взгляд вспыхивает, как искра. «Ты кто?» — спрашивает она без тени смущения. «Ангелина», — спокойно отвечает. «А тебе лет сколько?» «Мне 7». «Ну, почти». Вика округляет глаза. «Ого, какая ты взрослая!» «А я Вика. Мне скоро будет 5. Хочешь со мной играть?» И, не дожидаясь ответа, хватает Ангелину за руку и тащит вглубь дома. Северов наблюдает за этой картиной, а потом смеется искренне, без малейшей натянутости. «Ну, прекрасно», — говорит, хлопнув Амира по плечу. «Подружились. Классные у тебя дети, Юсупов». Я продолжаю смотреть туда, где скрылись девочки с легкой тревогой. «Не волнуйтесь, Кристина. За ними присмотрят», — успокаивает меня жестом Северов. Я перевожу взгляд на хозяина дома. Строгий костюм, идеально сидящий. Тяжелый, глубокий взгляд, такой, который видит больше, чем сказано вслух. Но улыбка теплая. Живая. От нее почему-то спокойно. Я правда очень рад знакомству. Мужчина снова переводит взгляд туда, куда убежали девочки. У Вики не так много подруг. Сегодня вы подарили ей праздник. Спасибо. Проходите в гостиную, продолжает мягко. И, пожалуйста, ничего не бойтесь. Я приношу извинения за меры безопасности с машиной. Вы можете уехать в любой момент, вас отвезут. Северов ведет нас в просторную гостиную. Наши шаги тонут в мягком ковре. Но при всей роскоши в комнате царит тепло. Не возражаете, если сразу за стол? Проголодались, надеюсь? Время обеденное. А потом и делами займемся. Амир кивает. Мы проходим дальше, в столовую. Длинный стол из темного дерева блестит, как зеркало. На нем хрустальные графины, фарфоровые тарелки, бокалы. Две горничные в униформе двигаются бесшумно, как тени, расставляя блюда, теплый салат с грудинкой и гранатовым соусом, нежнейший крем, суп с трюфелем. Кристина, пожалуйста, располагайтесь. Рядом с Амиром, вам так будет комфортнее. Я опускаюсь в мягкое кресло, чувствуя, как Юсупов едва заметно касается моей руки под столом. В его прикосновении сила, поддержка. Тимур лежит у меня на руках, хлопает глазками. Он проснулся и голоден. Простите. Мне нужно переодеть сына. И покормить. Северов вызывает прислугу. Женщина провожает меня в комнату. Оставляет наедине с сыном на полчаса. Я успеваю все сделать. Потом снова приходит. Вы можете оставить его, я присмотрю. Покушайте спокойно. Извините, но я хочу быть все время рядом с сыном. Тогда мы можем принести люльку. Вы позволите? Устроив сына удобно в красивой уютной люльке, с игрушками, я возвращаюсь в столовую. Мужчины говорят о делах. Тоны даже немного повышенные. Но при моем появлении замолкают. Я не помешала? Прошу, не говорите так, Кристина. Мы вас ждали. Обед проходит легко. Северов шутит. Оба мужчины вспоминают истории из младенчества своих дочек. В голосе, словах, безусловная любовь. Я слушаю с удовольствием и улыбаюсь. Спасибо, Александр. Все потрясающе вкусно. Очень рад, Кристина. А вам как, Амир? Очень даже. Отлично. Глава 43. После обеда мужчины снова погрузились в обсуждение каких-то дел. Я слышала только отдельные слова: контракт, поставщики, охрана, сроки. А Северов, между фразами, все равно успевал спросить. Кристина, вы не устали? Вам принести чай? Может, плед? Я смущенно улыбалась, покачивая Тимура в люльке. Ангелина и Вика не сидели на месте, по ним было видно, им срочно нужна свобода. Игры. Воздух. Пространство. Мы хотим на улицу. Кристина, идем с нами. С папами скучно. Северов смеется. Кристина, если хотите, коляска у нас тоже есть. Малышу полезен свежий воздух. Амир подходит ко мне. Ты в порядке? Да. Я бы с удовольствием прогулялась. Воздух здесь и правда восхитительный. Вокруг столько сосен. Когда мы вышли, я ожидала увидеть обычный двор. Но особняк открыл за собой целый мир. Сад оказывается огромным, больше похожим на парк. Выложенные каменной тропкой дорожки, фонтаны, беседки из резного дерева. Даже представить сложно, насколько тут красиво летом. Девочки носились впереди, словно маленькие птицы. Смех летел над садом, звеня как серебряный колокольчик. Вика объясняла. Тут можно кататься на роликах, а там моя тайная тропа. А вот тут мы летом ловим бабочек. Она говорит, не останавливаясь. Ангелина более спокойная, слушает, улыбается. Я иду за ними медленно, качу коляску. Ветер холодит щеки, солнце щедро рассыпается по заснеженным дорожкам. Идет легкий снежок. Красота невероятная. Остановилась у беседки, вдохнула холодный воздух и закрыла глаза. Тимур шевельнулся в коляске, закряхтел. Где-то впереди девочки снова засмеялись. Я вдруг ловлю себя на мысли, что впервые за долгие годы не боюсь будущего. Мы долго ходили по саду, пока девочки не потратили весь свой запас энергии. Носились от клумбы к фонтану, от фонтана к качелям, как два разноцветных воздушных шарика, которые вырвались в небо. «Смотри, Лина, это домик для гномов», — уверенно заявляет Вика, показывая на маленькую деревянную будку для садового инструмента. «Это не домик для гномов», — важно поправляет ее Ангелина. «Это хозяйственный блок». Вика хлопает глазами. «Что?» «Хозяйственный блок». «Ты это сама придумала?» «Нет», — вздохнула Лина. «У нас с папой тоже есть большой дом. Пошли смотреть гномов». «Лина, смотри! Я фея!» — кричит Вика и, срывая с куста роз веточку, торжественно взмахивает ею. «Это волшебная палочка?» — уточняет Ангелина. «Ну, конечно!» — Вика фыркает уверенно. «Я фея розового света. Могу превращать, скажем, вот это дерево!» — она ткнула в огромную ель. «В мороженое! Но это же будет очень много мороженого!» «Так прекрасно же!» — Вика разводит руками. «Мороженого много не бывает». Обе хохочут. Громко, звонко. Я не удерживаюсь от улыбки. Такие они забавные. Полная женщина в униформе подходит к нам. «Чаепитие готово. Вас ждут». «Ура! Там точно будут пирожные». Вика поворачивается к Лине. «Хочешь 5 пирожных? 5 нельзя. Рассудительно отвечает Ангелина. «Максимум 2. Хотя, если маленькие, то 3. «Ты гений!» Вика хватает ее за руку и, не переставая тараторить, ведет в сторону дома. Окна дома светятся теплым светом, обещанием уюта и сладостей. Амир уже ждет нас на крыльце. «Ну что, нагулялись, наигрались?» «Да!» Его ладонь касается моей, коротко, но так тепло, что сердце дрожит. Мы заходим в дом, где уже накрыт чайный стол. Пирожные, клубничное варенье, печенье, маленькие корзиночки с кремом. И все это под детский смех, под мягкий свет люстр, под ощущение, что день складывается удивительно правильно. Я ухожу переодеть Тимура, а когда возвращаюсь, Лина подбегает и обнимает меня. Хозяин дома встает, уступает мне место галантно. «Спасибо. Мне даже неловко. Вы так ладите с Ангелиной. Знаете, это потрясающе. Да, мы очень близки. Я бы тоже хотел найти такую жену», — вдруг задумчиво произносит Северов, совершенно неожиданно смущая меня. «Мы не женаты», — отвечаю неловко. «Пока», — сразу поправляет Амир. Северов поднимает бровь. «Серьезно? И как можно тянуть в таком вопросе?» «Юсупов, ответь мне». Я открываю рот, но Ангелина, разумеется, вмешивается первой. «Между прочим, это я нашла Кристину», — заявляет она гордо, словно представляет миру собственное открытие. Северов усмехается. «Вот как?» «Да». Лина расправляет плечи. «Я выбирала себе няню. И выбрала самую хорошую. Самую красивую». Она делает паузу, торжественно поднимая палец. А потом папа влюбился в нее. Я едва не давлюсь чаем. «Лина!» «Что?» «Это же правда», — совершенно спокойно отвечает девочка. Вика хлопает в ладоши. «Влюбился. Мой точно не влюбится». «Да, пап, а ты хотела братика?» — спрашивает она Лину. «Еще как!» — уверенно кивает Лина. «Я очень его ждала. А я не хочу братика», — хмурится Вика. «И не надо мне никакую няню. Маму тем более. Вот вообще не надо. Я их не перевариваю. Папа только мой. Хотя твоя няня Кристина хорошая», — добавляет задумчиво. «Она мне больше не няня. Я уже взрослая. Я тоже скоро буду совсем взрослая». «Вот трещотки», — Северов качает головой, хмыкая. «Слушай, ты настоящий счастливчик, Юсупов». Он откидывается на спинку кресла. «А с бизнесом я помогу. Тебе семью кормить надо. Коровина и его прихлебателей я приструню. Они там совсем страх потеряли». Амир чуть наклоняется вперед. «Спасибо. Буду должен». «Ничего ты не будешь должен», — отмахивается Северов. «Друзьями будем». Он кивает в сторону девочек, которые сидят рядом и делят на двоих пирожное. «Вон как наши дети сдружились». Затем он поворачивается к Ангелине и, чуть прищурившись, спрашивает. «Ну что, Кнопка, мне няню найдешь?» «Легко», — уверенно отвечает Лина. «Мне реально нужна няня», — вздыхает Северов и нервно трет лоб. «Нормальная. Надежная. С Викой ни одна не выдерживает дольше недели». «Ну, конечно, я помогу», — с важным видом кивает Ангел. «Я выдыхаю. Она не шутит. Вообще». Северов смеется, искренне, громко. «С моей бандиткой ни одна не справляется». «Ни одна». Он кивает на Вику. Этот вихрь за последний месяц довел уже 3 домработницы и 2 воспитателей. Он бросает взгляд на Вику, которая в этот момент пытается забраться с ногами на кресло взгляд, полный отцовской любви. «Поэтому не верю я, но попытаться стоит. В ближайшее время я часто в отъезде буду». Голова раскалывается, когда думаю об этом. Он снова поворачивается к Амиру, и голос становится чуть ниже, чуточку серьезнее. «А если не секрет, почему вы все еще не женаты с Кристиной? Она хочет тебя помучить?» Я невольно кашляю. Амир мгновенно напрягается, глазом не моргнет. «Мы». Начинаю я тихо, но он перебивает. «Мы разберемся», — ровно говорит Амир. «Это наше дело». Северов качает головой, усмехаясь. «Такие женщины долго не ждут, Юсупов. Запомни. Я не знаю, куда спрятать взгляд». Он переводит глаза на меня. Взгляд взрослого мужчины, который умеет видеть людей насквозь. «А вы, Кристина, все делаете правильно». «Спасибо. Наша свадьба совсем скоро, ты приглашен», — твердо заявляет Амир. Мне кажется, что щеки вспыхнули так ярко, что свет от них можно было бы использовать вместо лампы. Амир опускает руку мне на колено под столом. Спокойно, уверенно, чтобы я знала. Он чувствует, поддерживает, рядом. И я понимаю, что ничуть не хочу спорить с его заявлением. Глава 44. Лимузин притормаживает у нашего дома. На улице уже стемнело, фонари светят мягко, продляя волшебство уходящего дня. Он был долгим, насыщенным, почти нереально теплым, таким, который не хочется отпускать. Амир выходит первым и аккуратно принимает у меня Тимура, так бережно, что от одного этого жеста внутри все сжимается. Лина выскакивает следом, сонно трет глаза, машет Вике, которая настояла поехать нас проводить. Вика обещала отцу не выходить из машины, но девчонки все равно успевают обняться крепко, пообещав друг дружке, что скоро обязательно увидятся. «Пап, я так устала», — зевает Ангелина, когда мы идем к машине Амира. «Я попросила, чтобы они не поднимались со мной домой. К тому же Оля уже вышла навстречу, взяла у меня Тимура. Малыш сладко спит». Амир нажимает на сигнализацию, Лина, быстро поцеловав меня в щеку, ныряет на заднее сиденье. Юсупов поворачивается ко мне. «Спасибо тебе за этот день», — произносит он тихо, удивительно теплым голосом. «Он прошел лучше, чем я мог себе представить. Я согласна с ним полностью. Это был замечательный, по-настоящему семейный день». «И тебе спасибо», — отвечаю. «Мне все очень понравилось». Он усмехается мягко. «Только поначалу ты испугалась. Прости за это». «Нет, все хорошо, правда». Делает шаг ближе, и между нами становится меньше воздуха. «Я хочу, чтобы было лучше, чем просто хорошо». Опускаю глаза, потому что от его прямого, честного и почти обжигающего взгляда у меня перехватывает дыхание. «Кристина?» Он осторожно касается моей руки. «Можно пригласить тебя завтра на ужин?» «Только ты и я». Сердце пропускает удар. «Ты можешь отвезти Тимура родителям? Или попросить Олю побыть с нашим сыном? Нам нужно время вдвоем. Ты сама это чувствуешь?» «Я не думаю. Не анализирую. Не боюсь. Просто живу». «Хорошо», — шепчу. «Я согласна». Мы тепло прощаемся, я растворяюсь в его объятиях, Амир коротко целует меня в губы. «Идите, я волнуюсь, что ты замерзнешь. Следующим утром я уже возле квартиры родителей. Мама открывает дверь раньше, чем я успеваю постучать, очень взволнованная. Вот и мой сладенький мальчик. Я так ждала вас. Доброе утро, все в порядке? Спрашиваю. Да, все замечательно. Она берет Тимура на руки, совершенно счастливая. Ох, какой же он хорошенький. Еще подрос, прижимает его к себе. Как прошел вчерашний день? Хорошо, чудесно, отвечаю. С Амиром? Я вздыхаю. Да. Мы ездили в гости. Сегодня у нас ужин. Поэтому Тимур снова у вас. Но как вижу, ты не против? Да что ты? Мы с отцом только рады. Мама нежно целует Тимура в макушку. Юсупов хороший мужчина. Очень хороший. Я рада за тебя, Кристина. И морщится, добавляя. Хотя его мать. Ох, лучше не вспоминать эту ведьму. Вот и не вспоминай. И не собиралась, машет рукой. Главное другое, не отталкивай Амира, Кристина. Не бойся быть счастливой. Ты уже достаточно всего пережила. Я закрываю глаза, слишком растроганная, чтобы говорить ровно. Я попробую. И правильно. Будь умницей. Она гладит меня по щеке. Хорошего тебе вечера. Я металась по квартире уже минут 20, пытаясь успокоить дрожь в руках. Макияж сделала, смыла. Сделала еще раз, снова смыла. Лицо будто не принимало ничего, кроме легкости, поэтому в итоге оставила только тонкую линию стрелки и немного блеска на губах. Платье выбирала дольше всего. Сначала черное, потом белое. Но в итоге рука сама потянулась к голубому вязаному платью. Нежному, очень уютному. Красиво обволакивающему фигуру. Мне бы немного похудеть. Надо заняться собой. В отражении зеркала мне понравилась женщина. Она больше не выглядела загруженной проблемами. Не мать-одиночка. Взволнованная и смущенная, влюбленная. Я нравилась себе такой. На ноги надела удобные бежевые ботильоны. Волосы оставила распущенными, свободными локонами, рассыпавшиеся по плечам. Взяла сумочку, вдохнула глубже, посмотрела в зеркало еще раз. «Кристина, Амир приехал». В этот момент ко мне в комнату заглянула Оля. «Сказал, что подождет тебя у машины». Свет фонаря отражается в его волосах, выхватывая серебристую прядь у виска. Юсупов выглядит настолько красивым, что перехватывает дыхание. «Готова?» – спрашивает, открывая мне дверь. Киваю, потому что слов нет, перехватывает дыхание. Амир привез меня в удивительно красивое место. Ресторан на крыше. Уютный, с теплым светом и музыкой, которая звучит фоном. Совершенно обалденная панорама, сияющий город, словно россыпь звезд под ногами. Он помогает мне снять пальто, его пальцы случайно касаются кожи на шее, и я вздрагиваю. «Все в порядке?» – спрашивает тихо. «Да. Просто. Я волнуюсь». «Голодная?» Киваю, хотя на самом деле не уверена, что смогу проглотить хоть кусочек. «Закажи, пожалуйста». «Хочешь, чтобы я выбрал за тебя?» «Хорошо. 2 филе дорадо в лимонном соусе», – заказывает он, когда официант подходит. «И 2 салата. Бутылку Ла Каплана». Приносит шампанское, холодные пузырьки щекочут горло. «За нас?» – произносит мягко. Поднимает бокал. «Позволишь поднять за это тост?» Кладу свою руку сверху на его ладонь. «Да, конечно», – говорю впервые без страха. Улыбка Амира становится настолько искренней, что сердце превращается в огонь. Вечер течет, как теплый мед. Очень вкусная еда. Неторопливая беседа. Прикосновение. 1 шоколадный фондан на 2. Разговариваем тихо, смеемся, иногда просто молчим. Когда машинально потираю плечи, Амир тут же подается вперед. Тебе холодно? Немного, да. Может быть, уже пойдем? Хочешь. Чтобы я отвез тебя домой? Спрашивает, помогая мне надеть пальто. В его взгляде – ожидание. И еще что-то. Глубже, теплее. Нет, отвечаю тихо. Я не хочу, чтобы вечер заканчивался. Амир выдыхает, словно я подарила ему надежду. Прогуляемся? Я недалеко отсюда снял квартиру. Я киваю. Мы взрослые люди, у нас общий ребенок, и я хочу этого мужчину. Так что я больше не вижу смысла притворяться и держать дистанцию. Сейчас я доверяю Амиру полностью. И я влюблена в него, даже сильнее, чем в начале нашего знакомства. Не осталось обид и недоговоренностей. Красивый дом, шепчу, оглядываясь по сторонам. Для холостяка, да. Но я здесь ненадолго, отвечает он с легкой улыбкой. В коридоре горит мягкий свет.